гуру. Сколько усилий тьма прилагает, чтобы потушить свет ваш. Злобно и внимательно наблюдают, не преуспели ли в этом. И злорадствуют, когда видят, что поддаетесь злоухищрениям их. Помните, что много людей находятся под ярым воздействием темных, выполняя их внушения и наущения. Светом, светом всегда защищайтесь от тьмы. В вибрациях света тьма долго не выдержит своего пребывания. Только светом в себе тьму вовне победите.